В общаге было сумрачно и затхло. Впрочем, как всегда. По коридорам гулял запах плесени, пригоревшей еды и нечистот. Откуда-то из дальних комнат доносился радостный голос Валерия Леонтьева. «Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, талоном светит». «Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, талон горит». Но пластинка, видно, была поцарапанная, потому что музыка то и дело прыгала, на что смачным забористым матом возмущалась какая-то женщина. Андрей прислушался. Ну, точно, это из 12-й. Значит, Семенова. Впрочем, до Семеновой ему дела не было. Постучал в 6-ю комнату, к Петруниным. Тишина. Принюхался к щели у косяка. Ничего особенного. Прошел на кухню, пролез по шкафам, по сваленной в углу старой утвари, кастрюлям, сковородкам. Ничего. Хотя он и не думал, конечно, что самогонный аппарат будет стоять вот так, открыто. Если где и лежит, так это либо в комнате, либо вон в том, закрытом на висячий замок ящике. В кухню сунулся и, увидев милиционера, тут же испуганно сбежал пацаненок из 10-й. Андрей вернулся в коридор, снова постучал в 6-ю. Обернулся на звук легких шагов за спиной. К нему, привыкая после солнца к полумраку, шла девчушка из 7-й и, с каждым шагом все больше различая форму Андрея, настороженно замедлялась. «А, Люда, здравствуй!» Предупреждая ее бегство, первым шагнул он к ней навстречу. Впрочем, девчонка эта была на удивление адекватная. Во всяком случае, пока. Пока ее не перетерла и не подмяла под себя вся эта неблагополучность окружения. «Как дела? Как мама?» Девочка настороженно зыркнула на дверь своей комнаты. «Нормально». «Не пьет?» «Нет». «Да уж куда там нет. Вот только на прошлой неделе сигнал из вытрезвителя был. А ты как? Как учебный год закончила? Без троек?» «Ну, отлично». «О, да ты умница. Какой класс?» 8-й. «Ну, молодец. А скажи, соседи ваши из 6-й комнаты, они как?» Люда дернула плечами. «Нормально». Но по ее лицу, не ускользнув от внимания Андрея, мелькнула тревожная тень. «Сосед как себя ведет? Часто его видишь?» Она мотнула головой «нет», но ответила не впопад. «Да». «И как? Я имею в виду, водит ли компании, не буянит ли?» Она молчала. «Ох уж эти понятия о нестукачестве!» Андрей задумчиво почесал подбородок. «Ну, хорошо, а тебя не обижает?» Спросил специально, провоцировал. И увидел, что девчонка действительно скорее боится самого соседа, чем выгораживает их семейку. Боится, но никогда не признается, чего именно. А без признаний и заявлений и дела не делаются. Вот какая штука. Вздохнул. Ладно, а когда ты последний раз его видела? Что там, уже допросы? Раздалось от входа. Андрей обернулся. К ним, решительно продавливая скрипучий дощатый пол коридора, спешила хозяйка 6-й комнаты. Ехидно скалилась. «Это ты чего ж, товарищ милиционер, из-под тишка тут разнюхиваешь? Настучала, что ли, какая-то падла? А ты чего?» Неожиданно агрессивно набросилась на Люду. «Ну-ка, брысь! Стукачка бессовестная! Что ты там рассказать ты можешь, если вся общага знает, какая ты? Шлюха малолетняя!» Люда зыркнула на нее зло и сбежала в свою комнату. «Очень удачно, что вы подошли, Зинаида Максимовна!» Расстегнул Андрей папку. «У меня к вам несколько вопросов относительно вашего сына. Здесь будем говорить или пройдем в комнату?» В комнату-то прошли, но разговор, как обычно, с Петруниной все равно вышел почти бестолковым. Она умела заговаривать зубы и ходить вокруг да около, чего уж там. Да и имела полное право не свидетельствовать против родственника. Однако Андрей сумел-таки выяснить, что сыночек ее, гостюющий на воле максимум месяца по 2-3 отходки-доходки, все утро провел дома, спал. «А чего тебе это насвистело-то?» Зинаида кивнула в сторону стены, смежной с комнатой Люды. «Она, знаешь, сбрешет, недорого возьмет». «Мать ее назанимала у меня денег на пол жизни вперед. Так теперь они на что хочешь пойдут, лишь бы нас, Семой, упечь». «Чтобы упечь, нужны основания, Зинаида Максимовна. А вы утверждаете, что у вас все в порядке. Так когда, говорите, я смогу застать Семена дома?» «Откуда же я знаю?» «У него свои дела, у меня свои». «Значит, будем вызывать в участок. В связи с нарушением режима отчета по месту пребывания». Попытался надавить Андрей, но бесполезно. «Да вызывайте, сколько влезет. Только я ничего подписывать не буду. Сами его встречайте и бумажки ваши отдавайте». Хоть вот поселитесь у меня под дверью, это уже ваше дело». Выходя из общежития, Андрей уже точно был уверен, что Петрунина мать темнит. Но тут надо было разбираться без суеты, чтобы не спугнуть, так как по описаниям почтальонки гражданин Петрунин сын вполне подходил на роль одного из фигурантов утреннего нападения. «Можно вас на минутку?» Несмело окликнули его из-за куста сирени у соседней общаги. Это была Люда из седьмой комнаты. Она опасливо покосилась на свой дом и отошла поглубже в тень. «Тетя Зинка все врет. Не ночевал он дома. Он вообще уже 2 дня здесь не появляется. А в последний раз к нему люди какие-то приходили и долг требовали. Мне кажется, они там даже дрались. Ну, звуки такие были, знаете». Андрей ободряюще кивнул. «Отлично. Что еще?» «Ну, он, наверное, через туалет сбежал, потому что они потом туда ломились, и окно было разбито, и подоконник в крови». «От тех, которые к нему приходили, описать сможешь?» Мотнула головой. «Я их не видела, только слышала. У вас через стену очень хорошо слышно». Погрызла губу. «Вы только не говорите никому, что это я вам рассказала, ладно?» «Ну, знаешь, если, как ты говоришь, была драка и бегство через окно, то это мне любой из твоих соседей расскажет. Стоит мне только вернуться сейчас и расспросить построже. Но мы с тобой сделаем иначе. Мы вообще никому не скажем, что я об этом знаю, хорошо? Пусть думают, что я лох». Люда от неожиданности улыбнулась. Хорошая девчонка. Как жемчужинка в навозной куче. Ей бы вырваться отсюда поскорее. «На лето к бабушке поедешь?» — спросил Андрей. Она кивнула. «Ну, вот и отлично. Отдыхай там как следует. А после 9-го куда думаешь? Дальше в школе или в техникум?» «Дальше. Я хочу после 11-го в Москву уехать». Сноска. Люда Кобыркова. Главная героиня цикла остросюжетных любовных романов Стаси Андреевской «Откровение О». На момент развития событий в цикле героине уже исполнилось 18 лет. Конец сноски. «О, загнула. В Москву. На актрису, небось?» «Нет». Слегка удивленно глянула она на него. «Зачем на актрису? Я же не дурочка какая-нибудь. На экономиста». «Ого, ну это гораздо лучше, тут я согласен. У меня еще вопрос по поводу соседа твоего, Семена Петрунина. Можно? Как у него с местными? Ну, я имею в виду и с другими соседями, и с тобой. Не обижает? Не хамит?» Спрашивал, а сам внимательно отслеживал реакцию. «Не пристает». Она стремительно покраснела, и Андрей понял, что только что дал промашку. Ее реакцию можно было трактовать двояко, и как попадание в точку, и как смущение от того, что чужой дядька такие вопросы задает. А еще она тут же закрылась, и пытать дальше стало бесполезно. «Ладно, Людмил, спасибо за помощь. И аккуратнее тут, по ночам не гуляй, с незнакомыми людьми не заговаривай. А лучше и правда, к бабушке скорее езжай». Она кивнула и поспешила куда-то в другую сторону от дома. То ли круг даст, чтобы следы замести, то ли и правда дела какие-то. И как их понять, этих девочек-подростков, если бы он знал? Проследил, как она скрылась за углом. Простая, неприметная девчонка, каких тысячи в городе. Как и те, которые пропали, и от поиска которых сбилась с ног бригада Харламова. Да, Андрей с удовольствием рассказал бы Люде про исчезновение девушек. Уже 2 за без малого месяц. И про то, что их похитители не могут взять даже на живца. Но это была оперативная информация, и он просто не имел права доносить ее до общественности, без директивы сверху. Опять оборотная сторона медали.